Хабанера 3. Хабанера – испанский народный танец. В сборниках «Северянина» его хабанеры идут с продолжающейся нумерацией. Кларет, Малага, здесь Малага, сорта виноградного вина. От грез кларета в глазах рубины, рубины страсти, фиалки нег. В хрустальных вазах коралл рябины и белопудры, и сладкий снег. Струятся взоры, лукавят серьги, кострят экстазы, струнят глаза. Как он возможен, миражный берег, в бокал шепнула сеньора за. О, бездна тайны, о, тайна бездны, забвенье глуби, гамак волны, как мы подземны, как мы надзвездны, как мы бездонны, как мы полны. Шуршат истомно муары влаги, вино сверкает, как стих поэм, и закружились от чар Малаги головки женщин и хризантем. 1911. Каретка куртизанки. Цитра – старинный щипковый музыкальный инструмент. Крем де мандарин – сорт ликера. Five o'clock – по английскому обычаю чай в 5 часов вечера. Каретка куртизанки в коричневую лошадь по хвойному откосу спускается на пляж. Чтоб ножки не промокли, их надо околошить, блюстителем здоровья назначен юный паж. Кудрявым музыкантам предложено исполнить бравадную мазурку. Маэстро запюпитр. Удастся ль душу дамы восторженно омолнить курортному оркестру из мелодичных цитр? Цилиндры солнцевеют, причесанные лоска, и дамьи туалеты пригодны для витрин. Смеется куртизанка, ей вторит солнце броско, как хорошо в буфете пить крем де мандарин. Зачем же дело стало? К буфету черный кучер, гарсон, симпровизируй блестящий five o'clock. Каретка куртизанки опять все круче, круче, и паж к ботинкам дамы, как фокстерьер, прилег. Дылицы, 1911. Нелли Константину Олимпову. Константин Олимпов, Фофанов Константин Константинович, сын Константина Фофанова, поэт, эго-футурист. Поль де Кок, 1794-1871 годы, французский романист, автор серии циничных и скабрёзных произведений. Шницлер Артур, 1862-1931 годы, австрийский драматург и прозаик. Констебль, полицейский чин в Англии. Коктебли, застольные разговоры. Блерио, самолет, названный по имени французского авиаконструктора. Гауптман Герхард, 1862-1946 годы, немецкий драматург и романист. В будуаре тоскующей нарумяненной Нелли, где под пудрой молитвенник, а на ней Поль де Кок, где брюссельское кружево на платке из фланели, на кушетке загрезился молодой педагог. Познакомился в опере и влюбился, как юнкер. Он готов осупружиться, он решился на все. Перед нею он держится, точно мальчик на струнке. С нею в паре катается и играет в серсо. Он читает ей Шницлера, посвящает в Коктебле, восхвалив авиацию, осуждает Китай и в ревнивом неверии тайно метит в Констебли. Нелли нехотя слушает, «Лучше ты покатай. Философия похоти», — Нелли думает едко. «Я в любви разуверилась, господин педагог. О, когда бы на Блерио поместилась кушетка! Интродукция Гауптман, а финал — Поль-де-Кок». Дылицы, 1911. Клуб дам. Я в комфортабельной карете, на эллипсических рессорах, люблю заехать в златополдень на чашку чая в Жена-клуб, где вкусно сплетничают дамы о светских дрязгах и о ссорах, где глупый вправе слыть не глупым, но умный непременно глуп. О, фешенебельные темы, от вас тоска моя развеется, трепещут губы иронично, как земляничное желе. Индейцы точно ананасы, и ананасы как индейцы, острит креолка, вспоминая о экзотической земле. Градоначальница зевает, облокотясь на пианино, и смотрит в окна, где истомно бредет хмелеющий июль. В круг золотеет паутина, как символ ленных пленов сплина. И я, сравнив себя со всеми, люблю клуб дам не потому ль. 1912 июнь. Эксцессорка. Диана, богиня Луны в римской мифологии. Ниагара, река на границе США и Канады. Ты пришла в шоколадной шаплетке, подняла золотую вуаль и, смотря на паркетные клетки, положила боа на рояль. Ты затихла на палевом кресле, каблучком молоточа паркет, отчего-то шепнула «А если?» и лицо окунула в букет. У окна альпарозы в корзине чуть вздохнули, их вздох витьеват. Я не видел кузины в кузине, и едва ли я в том виноват. Ты взглянула утонченно пьяно, прищемляя мне сердце зрачком, и вонзила стрелу, как Диана, отточив острие язычком. И поплыл я, вдыхая сигару, ткя седой и качелищий тюль, погрузиться в твою Ниагару, сенокося, твой спелый июль. 1912. Санкт-Петербург. Игривая песня. Над морем сидели они на веранде, глаза устремив к горизонту. Виконт сомневался в своей виконтессе, она доверяла виконту. Но пели веселые синие волны, и вечера южного влага, и пела душа, танцевавшая в море, доверие — высшее благо, и песнь поднималась легко на веранде, смущение верилось зонту. Виконт целовал башмачок виконтессы, она отдавалась виконту. 1908. Юг на севере. Я остановила у эскимосской юрты пегого оленя, он поглядел умно, а я достала фрукты и стала пить вино. И в тундре, вы понимаете, стало южно, в щелчках мороза дробь кастаньет, и захохотала я жемчужно, наведя на эскимоса свой лорнет. 1910. Фантазия восхода. Утреет в предутреннем лепете, льнет рыба к свинцовому грузику, на лилии похожи все лебеди, и солнце похоже на музыку. светило над мраморной виллою, алеет румянцем свидание. Придворной певицей Севиллою на пашне пропета титания. У статуи Мирры паломники цветками кадят точно ладаном, мечтатели, вечно бездомники, мечтатели в платье залатанном, в лице гениально изваянном богини краса несказанная, гимн солнцу исполнен хозяином, осанна гремит за осанною. Коктебли звучат за коктеблями, поют их прекрасные женщины, их станы колышатся стеблями, их лица улыбкой увенчаны. Все гнезда в лопочущем хлопоте, все травы в бриллиантовом трепете, удало в ладони захлопайте, и к солнцу поднимутся лебеди. 1911. Полонез «Титания», Миньон, ария Феллини. Феллини – героиня оперы Тома, Миньон – холодная, расчетливая кокетка. Первое. «Зовусь Титанией, царицей фей, я лунокудрая нимфея ночь, мой паж, сообщник мой, не мой Морфей, соткал июнь, вуаля лунь, но только дунь прочь». Второе. «Благоуханная, как детский сон, и легковейная, как мотылек, порхаю всюду я и вознесен, моим крылом мир стал орлом, взмахну же злом лед». Третье. Со свитой эльфовой сажусь в челнок, на хрупких крылышках к земле летя, я из дурман травы плету венок и на лету всю волю ту в него вплету я. 1910. Лето. Песенка Феллини, Миньон, Тома. Лаэрт, Лаэрт, мой милый, возлюбленный Лаэрт, сейчас я получила сиреневый конверт. Чего вы рот раскрыли, как стофранковый клерк? Дает нам снова крылья барон фон Розенберг. Зовет нас на гастроли, в свой замок на концерт. Вы, право, точно кролик, любимый мой Лаэрт. Послушайте, мой шельма, покрасьте свой парик, пускай зовет Вильгельма капризный Фредерик. Ах, ужин за спектаклем на 101 куверт. Как весел он, не так ли, мой преданный Лаэрт? Дылицы, 1911. Диссона. Георгию Иванову. Диссона – стихотворение, основанное на диссонансе, несозвучии. В желтой гостиной из серого клена с обивкою шелковой. Ваше сиятельство любит по вторникам томный журфикс. В дамской венгерке комичного цвета коричнево-белковой – вы предлагаете тонкому обществу ирисный кекс. Нежно вдыхая сигары эрцгерцога Абрис фиалковый, ваше сиятельство к 30-летнему модному возрасту тело имеете универсальное, как барельеф. Душу душистую, тщательно скрытую в шелковом шелесте, очень удобную для проституток и для королев. Впрочем, простите мне, ваше сиятельство, алые шалости. Вашим супругам, послом в Орликинии, ярко правительство, ум и талант дипломата — суть высшие качества. Но для меня, для безумца, его аристотельство, как и поэзы мои, для него лишь чудачество. Самое ж лучшее в нем — это ваше сиятельство. 1912. Эпиталама. Ивлис в мусульманской мифологии — дьявол. «Пою в помпезной эпиталаме, о, злато лира, воспламеняй! Пою безумье твое и пламя, бог новобрачных, бог Гименей! Весенься вечно, бог пьяный слепо, всегда весенься, наивный бог, душа Грезера, как рай нелепо! Вздох Гименея и в лиса вздох! Журчит в фиалах вино, как зелье, о, молодые, для вас одних! Цветы огрезят вам новоселье, тебе, невеста, тебе, жених! Костер ветреет, кто смеет в пламя, тот, кто пылает костра сильней! Пою в победной эпиталаме тебя, бог свадьбы, бог Гименей! 1911 год. В шале березовом. Поэметта. В шале березовом, совсем игрушечном и комфортабельном, у зеркалозера, в лесу одебренном, в июне севера, убила девушка в смущенье ревности ударом сабельным слепого юношу, в чье ослепление так слепо верила. Травой алуненной, придя из ельника с охапкой хвороста, в шале березовом над белой лилией застала юного, лицо склонившего к цветку молочному в порыве горести, тепло шептавшего слова признания в тоске июневой. У леса озера, в шале березовом, береза зебренном, над мертвой лилией, над трупом юноши самоуверенно плескалась девушка рыданье хохотом темно-серебряным. И было гибельно, и было тундрово, и было северно. 1910. Сонет. Мы познакомились с ней в опере в то время, когда Феллина пела полонез, и я с тех пор в очарованье дреме, с тех пор она в рядах моих принцесс. Став одалиской в грезовом гареме, она едва ли знает мой пароль, а я седлаю память, ногу в стремя, и еду к ней, непознанный король. Влюблен ли я, дрожит в руке пироль, мне все равно, но вспоминать мне сладко ту девушку и данную мне роль. Ее руки душистая перчатка и до сих пор устам моим верна, но встречу вновь посеять нет зерна. 1909 год, ноябрь. Сонет. Ее любовь проснулась в 9 лет, когда иной ребенок занят куклой. Дитя цвело, как томный персик пухлый, и кудри вились точно триолет. Любовь дала малютке амулет, ее пленил, как сказка, мальчик смуглый. Стал через месяц, месяц дружбы, круглый, где виконтесса, наше триолет. Ах, нет того, что так пленяло нас, как нет детей с игрой в любовь невинной. Стремится смуглый мальчик на Парнас, а девочка прием дает в гостиной, и, посыпая пудрой ананас, ткет разговор изысканный и длинный. Мыза, Ивановка, 1909 июнь. сонет. По вечерам графинин фаэтон, могли бы вы заметить, у курзала. Она входила в зал, давая тон, как капельмейстер, настроением зала. Раз навсегда графиня показала красивый ум, прищуренный бутон, чуть зрелых губ, в глазах застывший стон, как монумент неверности вассала. В ее очей фиалковую глубь стремилось сердце каждого мужчины, но окунать их не было причины. Напрасно взоры ныли при голубь. И охлаждал поклонников шедевра сарказм ее сиятельства из Севра. 1910 январь.